а кавьяр стояла на белом столе прямо при входе в зал. Кроме балалаечников было еще два оркестра — джаз и танго. Джазом дирижировал знаменитый Тед Льюис, а танго управляли не менее знаменитый Эммануэль Пизарро или Бьянко Бачиша. Их оркестры менялись. Гостям подавались кулебяки, растягаи, зернистая икра, рябчики, котлеты де воляй, лилось шампанское, оркестру и танцорам швырялись тысячи. Американцы, как добрые Санта-Клаусы, покровительствовали потерпевшим от революции принцессам. Старые американки, до горла увешанные бриллиантами, усыновляли подозрительных молодых людей с дурными наклонностями и водили их за собой, как баллонок на цепочке. Во время ти-дансов, пятичасового чая с танцами, эти юноши крутили своих старушек по паркету, жалобно заглядывая в глаза молодым французским девочкам, которые приходили потанцевать со своими жиголо. Вечером водили своих старух в театры, ночью пили с ними шампанское и опять танцевали. Вид у них был замученный, как у католических девственниц. Кто только не бывал в этом Эрмитаже. Банкиры, министры, крупные дельцы, знаменитости. Программа состояла из лучших артистов, русских или иностранных. Туда однажды я привез из кабачка Джо Кей на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за 25 франков в день. Мне понравился ее голосок и манера пения, и я уговорил хозяина Эрмитажа Рыжикова взять ее к нам. К сожалению, она не понравилась ему, и он скоро ей отказал, а через 3 года он сам платил ей 20 000 за один вечер. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе. Пел Юрий Морфесси, все еще жизнерадостный, хотя и посидевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из Советского Союза. Пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался, довольно скромный и даже застенчивый. Он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было особенно загадочно, потому что и с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галлиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала. В течение 3-4 лет, ежегодно после концертных турне по Европе, я приезжал к сезону в Париж и пел в Эрмитаже. За это время мимо меня прошло много людей, ярко знаменитых на европейском горизонте. Со многими из них я был знаком, других наблюдал издали. Кабак — большая и страшная школа. Кабак многому меня научил и, я бы сказал, даже закалил. Актеру нелегко фиксировать на себе одном все внимание в кабаке, где люди пьют, едят, стучат ножами и вилками, разговаривают и часто не слушают вас. Какую энергию, какую внутреннюю силу тратит актер на то, чтобы подчинить себе эту дезорганизованную аудиторию? Кабацкую школу могут выдержать очень немногие. И для того, кто может владеть толпой в кабаке, сцена уже отдых, удовольствие. После многих лет такой работы я пел свои концерты уже шутя, не волнуясь, даже не уставая от них. Среди танцоров Эрмитажа, среди всех наших князей, на честное слово, был один настоящий князь — Николай Кара Георгиевич, двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра. Очень красивый, неглупый молодой человек, уже скатившийся вниз с верхних ступеней жизненной лестницы,